Поскольку рука слегка воспалилась и побаливала, я решил отдохнуть, пока обстоятельства не вынудят меня к действиям. Позвонил Питу Игану. Он сообщил, что Лен ушла к озеру, и что он сам время от времени помогает ей нести там вахту. С его слов я понял, что Лен не тратит время даром, и по тону почувствовал, что Питу это приключение пришлось по вкусу. Она просила вам передать, что сама позвонит вечером. Когда Лен позвонила, я не стал ей рассказывать о моих злоключениях, иначе она могла все бросить и вернуться сюда. Ее решение остаться у мертвого озера оказалось удачным ходом, и хотя ничего нового она пока не узнала, но продолжала сохранять твердую уверенность в том, что на острове вот-вот должны произойти значительные события. Я рассказал ей об исчезновении Гофмана и об имевшихся у меня уликах, доказывающих виновность Джойс Шерман в убийстве Мейсона. Элен была потрясена. «Я не могу понять одного». Ее голос в телефонной трубке казался далеким и каким-то надтреснутым. «Какого дьявола знаменитая кинозвезда вдруг заинтересовалась страховыми полисами никому неизвестной девчонки из Варьете? Что их связывает? Что?» «Я сам теряюсь в догадках». И действительно, чем больше я думал над складывающейся ситуацией, тем все таинственней и непонятней становилась она для меня. Пока я бездельничал, полиция лезла из кожи, разыскивая Гофмана. Но, несмотря на все усилия, никаких следов ни Гофмана, ни Джойс обнаружить не удавалось. А время шло. Становилось все очевиднее, что деньги для выкупа придется все-таки выложить. Если бы газеты столь широко и шумно не разрекламировали наш страховой полис, Медокс наверняка смог бы найти какой-нибудь способ, освобождающий нас от выплаты денег. Он считал, что моя теория о причастности Джойс Шерман к убийству привратника вполне реальна и объясняет ее исчезновение, и приходил в ярость от того, что его вынуждают удовлетворить иск. Фэншоу пришлось собрать деньги для выкупа. Я никогда раньше не видел такой груды банкнотов. Для удобства их уложили в два больших чемодана. В полдень третьего дня, в этот день ожидалось поступление указаний о передаче выкупа, я, Медокс, Фэншоу и Миклин собрались в кабинете Фэншоу. Миклин удрученно молчал. А когда прибыл капитан полиции Хэппет, то по его темному хмурому лицу было видно, что и ему нечем нас порадовать. «Не мог же этот проходимец раствориться в воздухе?» — бушевал Медокс, меряя шагами комнату. «Выбросить полмиллиона на ветер только потому, что все вы ни черта не смыслите в своем деле, что ли?» «В конце концов, он мог улизнуть за границу», — огрызнулся Хэкет. «Если у вас есть какие-то интересные соображения, то поделитесь ими, вместо того, чтобы попусту орать на меня». «Не мне вас учить, как надо работать», — отрезал Медокс. «У меня и своих забот хватает. Из этих идиотских полисов я и так запустил все дела». Мне порядком надоело выслушивать эту перепалку, и я заявил, что собираюсь ехать в резиденцию Шерман. «Как только получу инструкции, позвоню вам», — добавил я. «Если повезет, может быть, все же сумеем устроить им ловушку». «Ой, не надейтесь, не надейтесь», — бросил Хэкет. «Прежде чем вручать окончательное указание о передаче выкупа, вас заставят проехать полстраны. Я похитителей знаю». Они всегда начеку и стараются предотвратить возможные засады и ловушки.